С надеждой подсмотрел название следующий. Состав и функционал посольства Российской Федерации в Республике Кабо-Верде. Твою душу. Ну и куда мне теперь отнести наших заклятых партнеров из США, отставить, СВГА, Союза Вольных Городов Америки? К парагвайцам или к кабовердинцам? Дожили. Довели американцы сами себя до Цугундера. Выдохнул. Проходя мимо тумбочки к небольшому окну, пообещал сам себе. Ничего, сейчас шею расслабим и продолжим. Посмотрел на пустой переулок и закрытое ставнями окно напротив. Отпил холодный крепкий кофе из большой кружки, не забыв вовремя остановиться, чтобы оставить половину на утро. Прилег на койку, подтолкнул подушку повыше, поворочился на матраце и подумал. 10 минут релаксации по японской методике, бодрое пробуждение и учимся дальше. Ну и все. Дальше я обучался уже во сне. Глава 5. Ускорение. Костя Лунев, командир группы сталкеров, позывной Кастет, это мое второе имя. Вот собственно и все. Представился невысокий крепыш моих лет с ежиком на голове. Не прибедняйся, скромник, хмыкнул Демченко. Сталкер высшей категории, таких орлов у нас до сих пор всего двое. Сталкер, надо же, живой. Вот уж кого я ни разу не возил. Нет, я, конечно, наслышан об этих разведчиках фронтира, но пересекаться не доводилось. Слишком разные круги, даже миры. Я тоже представился, пожали лапы. А во, нормальная у него лапа. Не банально крепкая, каких немало, а словно из чугуна. Ожидать такое невозможно, с виду кисть маленькая. Непростой человек, тот еще подарок вероятному противнику. Глаза умные, хитрые, острые, сам резкий и, в то же время, какой-то перетекающий. Очень опасный мужчина, видал я таких. Он еще раз быстро прострелил меня глазами и повернулся к Сергею. Нахваливаешь, а я формально еще целые сутки в отгулах. Чувствую, нахваливает его Демченко вполне обоснованно. Матерый волкодав, сразу видно, похож на таежного человека с диких притоков Енисея, вышедшего из золотой тайги после пары лет проживания в почти полном отрыве от цивилизации, а также на молодых папаш-староверов, которые из-за обилия тяжелой работы могут пальцами колесные гайки на КамАЗах откручивать. Камуфло мультикамовское, хоть и стиранное-перестиранное, но крутое и целое, ни заплатки, ни ниточки. Потому-то и крутое, что ноское, кобура закрытая, какой там ствол, не видно. Страшный ножик на поясе не висит, он давно этим переболел, не хочет пугать в городе обывателей. Значит, есть хороший фолдер на кармане. Ну да, так и есть, милитари. Профессиональная радиостанция ЕСУ ФТ-70ДР, что висит на груди слева, работает и в цифре, и в аналоге. Рация автоматически распознает сигналы и моментально переводит из одного режима работы в другой. Сам к такой штукенции присматриваюсь, где бы еще взять. Весят они всего ничего, а вот дают их смотрящие крайне редко. Во всем его облике чувствуется небрежный профессионализм, печать опыта. Нам с тобой, Максим, можно сказать, несказанно повезло, улыбнулся Демченко. Константин грел кости в семейном кругу на кордоне, используя накопленные отгулы, дегустировал чай и ловил рыбу в листвянке, а тем временем его напарника забрили в срочный рейд. В итоге группер любезно согласился на время составить тебе компанию. В общем, можно сказать, что мы выцарапали лучшего. И хорошо, что в мирные швейцарские края поедет он, а не Самов. Константин подумал, улыбнулся и с показной самонадеянностью подтвердил. В данном случае все так и есть. Повезло тебе, Макс. Если в цивилизацию, то лучше я, нежели гоблин. Я помотал головой. Что вы меня пугаете? Слышал я о гоблине, он знаменитость. Что, такой страшный? Да не, еще шире улыбнулся Кастет. Он не страшный, он ужасный. Тогда мне действительно повезло, сдался я. Мы стояли возле стола в небольшом служебном кабинете Демченко. Тесновато в помещении, но все необходимое есть. Даже невозмутимая секретарша средних лет сидит в предбаннике, он же не последняя фигура, заместитель Сотникова, глава МИД, то есть дока по вопросам специальным, в переводе с начальственно-служебного языка, заместитель по делам тихим, иногда весьма темным, спецназ интрикой разведки, кардинал и галантерейщик в одном лице. «Садимся, ребята», — скомандовал он. «Что по сборам, Максим, как у тебя с делами? С утра был у Гонты, с ППС вроде нормально». Охотник все же, 5 стволов в Енисейске осталось, а вот с пистолетом пока не очень. Поправим, уверенно пообещал Кастет, прямо в дороге и поправим, проведем экспресс-курс. Я кивнул и продолжил. После обеда еще пострелял, получил оружие и БК, затем съездил на причал, кое-что уточнил у Коломейцева. Собирать мне нечего, весь шмот лежит в берлинской квартире и в автобусе. Машину дали, я же автобусник, с нами не ссорится. Понял, Сергей повернулся к сталкеру. А у тебя, Костя? Тот мотнул головой куда-то за спину и небрежно бросил. Баул в логове, закинул и погнали. У сталкеров располагав в стене возле ворот, там же и гараж, пояснил для меня Демченко. Кстати, есть два варианта доставки вас в Берлин. Первый, вы прыгаете в сталкерскую «Шевроле Ниву» и самостоятельно отправляетесь в немецчину. Потом кто-нибудь отгонит ее назад. Второй, ждете дежурную буханку, это ближе к вечеру. Как, не успел я открыть рот, как Кастет принял решение и ответил за обоих. Нет уж, пусть везут, знаю я эти ваши отгонит, как в прошлый раз, да. Сережа, ты ведь тогда тоже обещал, что все будет чики-пики. Так отгонит, трахома, что потом 2 месяца машину чинить придется. Судя по всему, Лунев поклонник разговорного жанра. А что, это даже хорошо, не люблю скучных молчунов. Особенно в рейсе, уснешь с ними. Принимается, тогда у вас есть 4 часа. Можете отдыхать. Зачем отдыхать, не согласился Кастет. Мы лучше на полигон, до ближнего рубежа пройдемся, ты не против, Максим? Покажу кое-что полезное, Гон-то такому не научит. Он у нас спортсмен-разрядник. Кастет в очередной раз посмотрел через здоровенную оптическую трубу в сторону мишени, что-то буркнул себе под нос и сказал: «Лады, итак, продолжаем разбирать стрельбу по движущейся цели. Первый, более простой способ, ловлю цели, мы разобрали и опробовали. Неплохо, кстати, чувствуется охотничий опыт. Но в случае с ППС на дальней дистанции более полезен второй способ, сопровождение цели. При умении это эффективней. Можно быстро, плотно и непрерывно обстреливать цель, особенно если она групповая. Сложность сопровождения состоит в том, что стрелок берет упреждение, не останавливая при этом поводку оружия. Понял. Вот смотри, ложись рядом. Чтобы стрелять с сопровождением, смещают не сам автомат или винтовку, а систему стрелок оружия. То есть ствол ты смещаешь не движением рук, а всем телом сразу, причем зафиксированным. Если будешь при этом двигать животом, талией или плечами, то оружие неизбежно начнет прыгать по вертикали. Поэтому, чтобы подвинуть винтовку в ту или иную сторону по горизонтали, используется прием движения сапога. Давай-давай. Обычная изготовка лежа, курсант. Я поерзал и выполнил. Прицелился. Ноги плотно прижаты к земле. Не отрывай. А теперь носок правой ноги от себя, а носок левой ноги к себе. Смотри, вот так, раз, раз, автомат ходит справа налево, вот. А если потянуть носок правой ноги к себе, а левой от себя, то оружие сместится слева направо, ничего хитрого. Движение будет плавным и ровным, без рывков и качаний. Также ступнями работают при переносе огня с одной цели на другую и при стрельбе по быстро возникающим целям. Ну, у нас тут таких умных мишеней нет. Гон-то ведь все больше в подвале сидит, так что ты представь, что эти мишени двигаются или поднимаются, это тоже полезно, представил, представил, огонь, тра-та-та-та-та-та, куда отсечками давай, как учил, короткими, тра-та-та-та-та-та, трахома, Макс, не сучи ногами, не на танцах, огонь, тра-та-та-та, тра-та-та, молодец, не сучи, ноги думать не должны, не давай им думать, пустой, перезарядка, огонь, тра-та-та-та-та-та, трахома. Короткими. Толком пострелять из пистолета у меня опять не получилось, не везет шпионскому Вальтеру. Пшаша. Кастет тут же вывел звук рации на груди погромче. Пшаша. Контур вызывает Кастета. Срочно. Ёлки, опять срочно. На связи. Вы где? На полигоне, ближний рубеж. Костя, заканчивайте милитаризм. Буханка неожиданно освободилась раньше, вы уезжаете через час. Демченко ждет. Сталкер значительно посмотрел на меня, присвистнул и поднял большой палец. Все понятно, заканчиваем. Да, череда событий заметно ускоряется. И это очень хорошо. Брошюры один черт надо брать с собой, а стрелковку Лунев отработает со мной ничуть не хуже Гонты. Даже лучше, он живет в непрерывной практике. На центральной площади почему-то не я, а Кастет вспомнил о важном. Надо зайти к Гонте, пополнить боекомплект. Я с тобой, не надо, а то еще начнет включать школьного военрука. Ждать комсталка пришлось не более 10 минут. Сумку открывай, деловито приказал Костя и быстро побросал пачки в сразу потяжелевшую куликовку. После чего он протянул мне 2 новеньких магазина для Вальтера, уже полные. Держи, А то ишь, снабдил на дорожку, у этого карапета и так всего 7 штук патронов в магазине, 4 магаза уже кое-что. Хорошо, что я не пошел с ним в царство подземного короля, Гонта точно уперся бы. Учись, студент дипломатических курсов рабочей молодежи. Последний инструктаж у Демченко длился недолго и закончился он такими словами. Из соображений секретности имя своего начальника и куратора ты узнаешь непосредственно в Базеле. Не волнуйся, это хороший человек. А через полчаса мы уже тряслись в старом добром, но почти новом по году выпуска ульяновском микроавтобусе. Хотя дорога на север хорошая, не то, что трасса на Абебу. Почти все участки выровнены грейдером, везде знаки, километровые столбы. Цивилизация, избаловались столичные. Водитель набрал приличную скорость. Костя, ты с Берлином знаком? Хе-хе. Мы с Эрихом Вайнертом из немецкой группы ваш несчастный замок чуть на кирпичи не разобрали, когда шерстили подземелья. Только Ульф Курцбах и помешал, бургомистр. Нашли что-нибудь? Неа. Чего только не делали. Пробивали стены и своды промышленными тепловизорами и ультразвуком. Я даже шамана изображал, под зусульский бубнеж массив слушал. Повезло Берлину. Сталкер зевнул. Не успели мы подъехать к остановке в Дровянке, как я крепко уснул у окна, успев подумать. Хорошо, что мы приедем не слишком поздно. Берлин поздним вечером, сильное впечатление. Этот замок меньше площадью, чем Россия, но на местности заметней, с определенных ракурсов вообще кажется, что он взлетает над высокоствольной матерой тайгой, которую сами берлинцы порой называют Юнгевельд, в значении непролазные дебри. Готика, конечно, может, ее и придумали для создания такого эффекта. Буханка остановилась в сумраке возле стены, а над ней нависли стены и остроконечные башни огромной крепости. По обе стороны от ворот с действующим подъемным мостом горели 4 масляных светильника, почти незаметные на контрасте с ярким светом автомобильных фар. Огонь был в паре бойницы на стене под грибком, откуда на нас лениво глянул часовой с маузеровским карабином. Впечатляющая стена и ров глубокий. На каждой из башен под верхней площадкой есть небольшие казематы с бойницами, там стоят старинные пушки. Говорят, что чем дальше к северу расположены города, тем солиднее цитадели. Не знаю, хорошо бы у китайцев побывать, оценить самому. Берн, да, под это правило попадает. А в разгильдяйском Шанхае не стена, а забор деревенский, позор какой-то. Ну, здорово, немецко-русский Нью-Берлин, вторая столица Русского Союза. Люблю я сюда раз за разом возвращаться под вечер, погружаться в это непередаваемое ощущение спокойствия, когда ты после долгого пути, накрутив баранку до одури, вдруг оказываешься в зоне благоденствия. Морщины на лице расправляются, уже не так ноют натруженные руки. Ты в безопасности. Оценить это в полной мере могут только вечные странники, короли ночных дорог, наездники боевых автобусов дальнего следования. Закрылись тяжелые ворота из черненого дуба, заскрипел на цепях подъемный мост. Медленно опустилась кованая решетка. Пограничье, все-таки. Протиснувшись вслед за остальными пассажирами в низкую дверь буханки, я пару раз получил тычки в спину от какой-то нетерпеливой тетки, спрыгнул и оказался на главной площади. Отсюда Константин пошел в расположение своих коллег из германской группы сталкеров, а я домой. Почти сразу за воротами, вслед за двумя попутчиками повернул направо и неторопливо пошел по одному из очень тесных, по сравнению с линиями замка Россия, городскому переулку. Зато здесь их несколько. Мимо медленно проплывали латунные дверные ручки, массивные кольца-колотушки, вывески лавок и заведений, таблички с номерами домов, и все равно хрен в них разберешься, старые потрескавшиеся рамы и новенькие стекла окон первого этажа, на которых нет шторок. Горожане либо жалюзи опускают, либо прикрывают окно горшками с геранью. Страшновато, честно говоря, заглядывать за стекло, вайб здесь особый, колдовской. Да что там окна, того и гляди, из-за угла появится размытая тень средневекового городского привидения, по легенде они тут водятся. Да-да, самая опасная и эффектная, коварная берлинская Марта, спаси Господи. Мне иногда кажется, что пару раз что-то такое видел в переулках. Шел я не к площади Ратуши, и не по Унтерден-Линден в сторону модного ночного клуба Убахн, где спуск в огромный второй зал оформлен в стиле метрополитена, со знаками, объявлениями и граффити. Моя шоферская находится в самом дальнем и непрестижном углу крепости, но тема подземки и там присутствует. Живу я на втором этаже красивого здания из красного клинкерного кирпича, представляющего собой потрясающий цельный фрагмент Диучи-пост филиале Амбахнхов, почтамта железной дороги 1930 года постройки. Как рассказал мне в таверне один местный краевед, весь Берлин и состоит из архитектурных фрагментов немецких земель, городов и местечек. Здесь Мекленбург, Передняя Померания, тут Баден-Вюртемберг и Северный Рейн-Вестфалия. Вот вам Бремен, а вот Гессен, а тут вообще русский град Калининград, причем здесь Пруссия. У моего дома на углу сохранились барельефы эпохи Веймарской республики и имитация циферблатов двух часов, выполненная особой укладкой кирпича, большие окна с витражами. В широкой сводчатой арке безуспешно пытается притаиться дверь с резным изображением медведя. Там работает пекарня, которая дразнит горожан и особенно меня волшебными ароматами свежих багетов, штруделя и бременского клабина. Зайти, что ли? Нет, сначала вещи заброшу. Слева от арки есть неприметная дверь, это вход, путь по лестнице к родному дому. Над аркой нависает сильно выступающий треугольный эркер со старинными оконными рамами. Я до сих пор жалею, что в моей келье такого нет. Если бы через эту арку проходили рельсы, по которым то и дело проезжает состав метровагонов, то у соседа было бы идеальное место, чтобы сбросить тело Артура Кадагена Уэста. Уже лежа в холодной постели, я слышал, что город-замок еще не спит, это вам не посад, но и не шумит. Вот по булыжной мостовой тяжело протопали две пары сапог, звякнул ручной сигнал велосипедиста, которого сейчас польют сверху святой водичкой. Так его, остолопа, нечего звякать под окнами в ночном городе. Кто-то вскрикнул, и не поймешь, игриво или от испуга. Ты же хотел в пекарню зайти, лентяй. Сухарь на тарелке лежит? Лежит. Хорошо. С утра надо будет скинуть комендантше ключи, чтобы присматривала за хатой. Или в аренду сдала за долю малую. Все, не могу. Пошло оно все к черту. Спать. Раннее утро, только рассвело. Еще спать бы да спать, но расписание жесткое, иначе в Базель приеду ночью, а это ни к чему. Автобус ждал меня в автопарке, вся техника стоит только здесь, у немцев порядок во всем. Часть транспорта хранится в отдельных закрытых боксах, где, наверное, когда-то располагались конюшни, а по соседству работают большие автомастерские. Те машины, что находятся в оперативных разъездах, отдыхают на частично открытой стоянке под удачно сконструированной крышей, куда не залетает косой таежный дождь. Площадка разделена невысоким металлическим штакетником на две части. Справа – места для гостевой техники, слева – для местной. Ее немного. Важный бортовой Opel Blitz темно-серого цвета, два мотоцикла Цундап, из которых один с коляской, ВАЗ-2106 белого цвета и внедорожник с наглухо застегнутой откидной брезентовой крышей. Это Кюбельваген, Кабельсидзваген, 82 и краткая Фольксваген, раритет, колоритная машина. Вся автотехника, кроме Жигуленка, защитного цвета, неброская. В общем, сплошная германская военщина. На этом фоне мой пазик выделялся, как новогодний мандарин на куче грязной брюквы. Ну что, сталкер высшей категории Лунев, настало время и нам кое-что тебе рассказать да показать. Я дружески похлопал ладонью по водительской двери. Даже обычный, классический, хорошо всем знакомый пазик модели 3205 довольно уверенно чувствует себя на сухих грунтовках. Собственно, автобус этот когда-то и сконструировали для использования на пригородных и районных дорогах, соединяющих города, ПГТ и села, и далеко не всегда закатанных в асфальт. Однако в линейке Павловского автобусного завода существует и по-настоящему экстремальная версия пазика, рассчитанная на езду по реальному бездорожью. Знакомься, Костя, мой сухопутный крейсер, ПАЗ-3206. Быстро отвыкая в полях от вида такой техники, сталкер с нескрываемым любопытством знакомился с необычным автобусом, прошелся вдоль кузова, тронул рукой черный молдинг, постучал костяшками пальцев по крышкам бокового отсека и безуспешно потянул ручку задней двери. Желтенький какой, как утенок. Это же школьный автобус, желтопузик, специальный окрас, пояснил я. Точно, забыл совсем. По сути, это автобус-внедорожник. Подключаемый полный привод с межколесными блокировками, раздатка с понижающей передачей и лифтованный кузов. И все это уже с завода при сохранении несущей конструкции. К слову, прямых аналогов среди серийного импорта у него просто нет. Впечатляет. Движок еще тот, верно, Костя? А что, пожалуй, это один из самых долгоживущих в мире двигателей, бензиновая восьмерка Заволжского моторного завода. Ты знаешь, что его начали разрабатывать на несколько лет раньше, чем Гагарин в космос полетел. Да ладно, а в 1967 уже начали ставить на пазики серийно. Прикинь, вплоть до последнего времени он выпускается в карбюраторном исполнении. Сложно поверить, покачал серым ежиком сталкер. Конечно, движок доводили до Евро-2, потом Евро-3, сунулись было еще выше, но откатились. Последовательно прикручивали электронную систему управления карбюратором, систему рециркуляции отработавших газов и нейтрализатор. В общем, в этой модификации развивает 122 ИЛ-С мощности при 4,67 литрах рабочего объема. Есть в нашей технике вечное, есть, улыбнулся Лунев. Второй раз ему пришлось удивиться, посмотрев на коробку передач. До сих пор четырехступенчатая. Ага, спокойно подтвердил я. Действительно, раритет до сей пор и в строю. Однако, Костя, своеобразный техпрогресс и его не обошел стороной. Если на ГАЗ-53 асинхроны стояли только на третьей и четвертой передачах, то здесь от них отказались вообще. Да не может быть, изумился Костет. Повтори еще раз. Хорошо, говорю по слогам. Коробка не синхронизирована. От, трахома. Что, страшно? На автобусе? Страшно. Сейчас пройдемся по машине, и сам попробуешь. На самом деле, передачи переключаются легко, но двойной выжим и перегазовки нужны, конечно. А вообще, использование такой МКПП на школьном автобусе вполне оправдано, тут на 60 км ограничитель скорости срабатывает, так что необходимости в пятой передаче просто нет. Короче, лезь на водительское. Пока Костет устраивался на сиденье и осматривался, я зашел через пассажирскую дверь. Какими машинами управлял, не считая мелкотни, без джипари, военка бронированная, складские и фронтальные погрузчики, автокран, даже каток, категории Е не имею, так что Санта-Мария мимо. А вот грузовиков каких только не было, с ГАЗ-66 знаком, а как же, шишига, это вечная любовь и ненависть, тогда все проще. Смотри, ручник тут, справа, позади сиденья водителя. Здесь же рычаги раздатки, очень тугие, особенно если долго не пользоваться, закисают. Я их регулярно пробуждаю. У рычага передач непривычно длинный ход, как на всех КПП с тросовой кулисой. Итак, первое. Вжимай колено в кожух рулевой колонки, освободи место рычагу. Вот так, да. При включении второй рычаг приходится еще и вдавливать в подушку сиденья. Давай. А когда включаешь заднюю, вправо и назад, рычаг чуть ли не упирается в капот. Видишь, и это еще ничего. Вот на ЛАЗ-695Н, Наташке, люфты копятся такие, что на чужой машине передачу порой хрен воткнешь. Львовские машины особенные. Помню, трос как-то порвался, так напарник в салоне люк в полу вскрывал, воткнул напильник в коробку и переключал по моей команде, так и доехали, с матерными криками. Тесновато тут, конечно, осторожно сказал Костет, уже опасаясь обидеть желтопузика, и движок сбоку. Жарит, есть такое, зимой даже хорошо, а вот летом бывает дискомфорт. Хорошо хоть шумит восьмерка не сильно, да и вибраций на холостом ходу считай, что нет. Ладно, пошли посмотрим ходовую, и поедешь. Прямо сейчас, что ли, на автобусе, без дрочки на площадке, растерялся Костет. Я же стрелял по твоим командам после обучения, а не пиу-пиу говорил, ухмыльнулся я. Не робей, сталкер, посмотри, что это за Сухов, шины какие, не скользят, амтилк 100, да не вникай. Вскоре Костет запустил двигатель, и мы заколыхались на грунтовке к северу от Берлина. Проехали мимо большой оливковой рощи, вышли на узкую дорогу, которая ведет к прямоугольнику стоянки для автотранспорта. Рядом вертолетная площадка с белым посадочным кругом в центре. Есть и небольшой ангар, будка персонала и даже матерчатый полосатый конус. Робинсон Р-44, он же Раби, как его ласково называют пилоты, здесь появляется нечасто, но порядок поддерживается. Новый водила постепенно избавлялся от робости, осваивался и действовал все увереннее. Через полчаса Лунев восторженно признал, что этому пазику можно легко простить все недостатки, как только съедешь с брусчатки и твердой поверхности вообще. Сворачивай к холму. Ты серьезно собрался здесь кататься? Нормальный ход. На зубастых шинах да при кулачковом дифференциале, скользкие участки и травянистые уклоны спокойно пройдешь даже на заднем приводе. Смелее давай. Включать передний мост и понижайку понадобилось лишь тогда, когда мы подъехали к холмику с канавой сбоку. За руль сел я. Подвеска у него с большой артикуляцией, чтобы умудриться словить диагональ, надо очень постараться. Так и вышло. мы так и не смогли вывесить в канаве задние колеса. При проезде канав основным ограничителем будет задний свес кузова, когда сцепных свойств шины тяги еще за глаза, а бампер начинает цеплять грунт. На Пакистанке все это не имеет значения, там везде сухо и ровно, а вот после Абеба и до блокпоста Базеля могут быть сложности. Впрочем, там нас другие сложности будут волновать. «Понял, о чем ты?» – невозмутимо откликнулся Кастет. «Да-да, оно самое. В общем, пассажиров до места назначения мы доставим в любую погоду, желтопузик не подведет. Знаешь, Макс, при таких дорогах сам бы я стать водителем пазика не захотел. Физически тяжело, рука с непривычки болит», – признался мой напарник и телохранитель. «Других дорог на платформе нет, и еще долго не будет», – вздохнул я. «Садись за руль, коллега. Поехали назад, надо переодеться в цивильное, и к диспетчерской. Проверим заполненность, заберем оставшиеся билеты и закидаем почту. Скоро паксы начнут собираться». Кастета было не узнать. «Елы-палы, это кто к нам колеса катит?» Не удержался я. «А где вот это вот все?» Попытка жестами изобразить его заслуженный камуфляж не удалась, но не понять меня было невозможно. «Ты же говорил, что лучше в гражданском». Деланно удивился Лунев, явно довольный произведенным впечатлением. «Сам-то как вырядился? Курточка цивильная, рубашка отглаженная, галстук. Водитель международных линий должен соответствовать, я же не охотнадзор или отставной сержант». Приосанился я, поправляя на шее узел. «А я кто?» – парировал Константин. «Между прочим, мне автобус назад гнать». Образ замаскировавшегося под мирное население ветерана-разведчика можно было считать законченным. На комсталке был чуть потертый джинсовый костюм фирмы «Лея», клетчатая рубашка, желтые башмаки телячьей кожи, широкий ремень под цвет обуви и красный с белыми огурцами шейный платок «Марлборо». Кобура высовывается из-под куртки, но не лезет в глаза. На главное – шляпа. Настоящая ковбойская шляпа. Прям зависть берет, где такую взял. С трупа снял, без тени смущения ответил Кастет. Настоящий Стетсон. Он врет или на самом деле ковбоя завалил? Ты серьезно? Шучу я, на сотниковском маркетплейсе заказал. Чувствую, открытия будут. Рядом с ним на земле стоял большой баул, такой же, как у меня, в руке брезентовый чехол, в котором угадывались контуры автомата. АКМ, АК-74М, редкость. Пошли к машине. Я открыл заднюю дверь и пригласил его внутрь. «Баул тут ставь, это служебный уголок». Задний отсек был забит коробками достаточно плотно, груза на этот раз берем много, в том числе особого. «Это сиденье, твое рабочее место на корме, контроль заднего сектора и пассажиров. Уходишь, перекладины опускаешь. Пошли вперед». «Так, в автобусе 14 сидячих мест, стоячих не будет, это запрещено. Перевозка пассажиров, Костя, это социальная услуга, согласованная сторонами часть договора, хотя и платная. Остальное пространство, под коммерческие грузы, реже государственные, все по накладным. А вот твое переднее место», указал я на кресло возле двери. «Вообще-то, разворотных сидений было два, одно я снял, так сопровождающему удобней, места больше. Сидишь боком, смотришь на меня и вперед, спиной к движению, смотришь на салон. Вот так, автомат клади за капот, почти к стеклу, перед кофром, будет под рукой. Приклад сложен, без нужды не вытаскиваем, мы не пугаем пассажиров». Положив оружие, Костя спросил: «А люки?» «Три штуки, первые и третьи открываются полностью. Я там приварил дополнительные поручни, можно вылезти для осмотра местности, а при необходимости и...» Договорить я не успел, Лунев не стал ждать. Он с какой-то немыслимой скоростью открыл люк, рывком подтянулся и катапультировался наружу, как из бочки с порохом, почти сразу крикнув сверху: «Макс, а чего у тебя багажник такой маленький, всего метр длиной, и полупустой? Может, часть груза туда перебросим, обзор будет лучше?» «Полтора метра», — поправил я товарища. «Верхний багажник на крайний случай. Это высокопольный автобус, на 06-м центр масс прилично выше, чем на пятерке, можно на бок машину положить». «Понятно». «Не, на бок не надо, а в мегафон дашь сказать?» – попросил он, имея в виду установленный на крыше школьного варианта металлический репродуктор громкой связи. «Обязательно, только вежливо, без матюков, на всякий случай я обозначил рамки приличия. Пассажира надо любить, не спорить с ним, терпеть. Мирняк вообще терпеть надо, подтвердил сталкер. Вот, значит так, все места до Абебы проданы. У нас есть 6 билетов от Аддис Абебы до Базеля. Ну, это как всегда. Согласно сопроводительного листа, оружие имеется у 5. Винтовка Ленфилд, охотничья двустволка, бандитский обрез типа Хаудах производства фирмы Хутсон и 2 нагана у наших туристов. О, времена настали. Громко восхитился Кастет. Русские туристы не с загранпаспортами и шенгеном, а с революционными наганами по заграницам катаются. Вообще-то, загранпаспорта у тех, кто едет в Базель, имеются, так меньше волокиты. А как же я? Мы с гоблином все больше по предъявлению ствола. Напрягся напарник. Без паники. Идешь по ведомству спецперсонала международных перевозок, поняв, что Кастет не в теме, я продолжил, вписал тебя в лист экипажа, держи личную карточку. Так что ты теперь приписан к желтопузику, а теперь начинаем грузиться. Принимаешь багаж индивидуально, ставишь плотно, оружие изымаешь, паксы в курсе. Все стволы остаются в грузовом отсеке, их в сейф. В случае необходимости досматриваешь на предмет укрытого оружия, но только вежливо. Да-да, пассажира нужно любить, помню, пробормотал Константин. Отлично, давай на водительское место, бери микрофон, ты же сам хотел объявить, а что объявлять-то? Оторопел от неожиданности герой разведки. Запоминай, усмехнулся я, господа пассажиры, через 15 минут наш автобус международных линий отправляется в рейс по маршруту Берлин, Аддис-Абеба, Базель. Просьба всем сдать багаж, огнестрельное оружие и занять места согласно купленным билетам. На 3 языках – русском, немецком и английском. Чего замер? Учись, студент. Глава 6. Абеба мама. Обязательная остановка на берлинской заставе. Ничего особенного. Сурового вида низкая постройка из железобетона и дерева. Пулемет Льюис в бойнице. Прожектора. Антенна радиостанции. Короткий формальный переброс фразами с дежурным по КПП. К автобусу он вышел лично. Обстановка на участке до Аддис-Абебы, по сообщениям приезжающих, спокойная. За Абебой, по еще не подтвержденным данным, случилась какая-то автоавария, которую уже разобрали, потом кто-то зацепил на обочине ишака и, наконец, в песках пропал какой-то мотоциклист. Эксцессов с нападениями на транспорт нет. Конфликтовать здесь практически ни с кем. Кастет позже сказал, что с тех пор, как здешний крестьянин-бандит, устав выхватывать от егерей люлей, перебрался в окрестности своей столицы, из Зусулки пропала романтика. Несколько иная ситуация сложилась вокруг правобережной Тортуги, где преступный элемент нет-нет да проявляется. Негропираты еще не окончательно растворились в Волге, они прячутся по норам выше по течению. Хорошо прячутся. Кажется, что выгрызать их оттуда можно до бесконечности. Речная вольница, простор и открытость всех направлений провоцируют слабые души на береговое пиратство, так что с поломкой мотора к берегу в тех краях лучше не приставать. Еще и по этой причине я отдыхал на берегах спокойной Шприи. Тайгу как ножом обрезала. Дорога, покрытая подсохшей красной глиной, пролегала через итог одного из экспериментов смотрящих, дикую оливковую рощу с крошечными жесткими плодами. С первого раза у них не получилось. Тогда кураторы поменяли сорт и следующую, удачную рощу они забросили уже к самому Берлину. Отсюда трасса вьется меж двух оврагов, и выпрямляется только возле 3 больших камней, которыми начинается гребень невысоких серых скал. Впереди уже мерцала серебристой рябью поверхность небольшого пригородного озерца, на левом берегу которого виднелся уютный заливчик с желтым песчаным пляжем в форме вытянутой капли. У самого берега, создавая столь желанную в жаркое время года тень, раскинулась рощица приземистых акаций. Сейчас уже не сезон, конечно, а вот летом, в выходные дни, горожане наведываются сюда на пикники. «О, она, родная, узнал!» — крикнул Кастет, увидев слева небольшую группу деревьев. «Здесь мы с Демченко 2 дня от зусулов отбивались, пока нас Вальтер Кох с комрадами не вытащил. Потише, я быстро оглянулся на пассажиров. С Демченко? Ну да, он ведь раньше группером у сталкеров был. Позывной «Демон». За рулем сидел Лунев. Дорога вполне комфортная, даже без кочек, самое время набирать опыт и практиковать практику. Не знал, хотя как-то из разговора я что-то подобное заподозрил. Просто не увязывается облик чиновника такого ранга с перестрелками в саванне. Демченко среди нас лучшим был, то есть своим трудом и головой вырос из сталкеров, и получил головняк. Потому Сотников его и забрал на повышение. Да и правильно сделал, не место демону в ползунах-разведчиках. Какое-то время он оператором канала у вас в Берлине сидел, а потом они со смотрящими что-то хитро порешали, и Серый вернулся на оперативно-руководящую работу. Сейчас заплыл, конечно, но в форму его можно привести достаточно быстро. Саванна постепенно превратилась в степь, а потом уже степь начала приобретать признаки пустыни. Вскоре состоялась интересная встреча на большой дороге. Со стороны Аддис-Абебы по магистрали медленно тащились две груженные сельхозпродукцией арбы. Ослики своих погонщиков слушались неохотно, шли неторопливо, успевая губами прихватывать между высохших корней что-то условно съедобное. Приближающийся автобус поначалу их ничем не заинтересовал. «Скорость сбавь, Костя, сейчас они испугаются. Еще медленнее, и не сигналь. Может, надо остановиться? Нет, все равно испугаются, просто катись тихо». Так оно и вышло. Все-таки решив, что надвигающийся на них желтый дорожный монстр опасен для жизни, животные всполошились. Один ишак резко рванулся, освободился из простейшей сбруи из длинных веревок, и с хорошей скоростью припустил по дороге в сторону Берлина. Хозяин с гортанными криками бросил арбу и прямо в тапках побежал по камням за скотиной, а напарник кинулся ему помогать. Но тут второй ишак тоже освободился от пут, огляделся по сторонам и, решив, что весь этот гребаный цирк ему не интересен, неторопливо побрел назад в родной африканский город. В автобусе громко хихикали и ржали в голос, ишаки истошно орали, возницы на бегу напряженно думали, яркими оранжевыми игрушками в дорожной пыли живописно рассыпались апельсины. «Поможем африканским товарищам?» – спросил Кастет, облизнувшись. «Не надо, погонщики сами справятся. Всегда у них так, понял теперь, как нелегко им на ярмарку в Берлин овощи и фрукты доставлять. Логистика». Поднял я указательный палец. Пустыня преобладала в ландшафте недолго. Началась длинная каменистая пустошь с чертополохом. Стайки мелких птиц с дружным посвистом перелетали с одного куста на другой. «Макс, а чего негров-то всего двое домой едут?» — шепотом спросил Кастет, кивая за спину. «Многие из них опасаются, немцев боятся», — так же тихо пояснил я. «Вся эта политкорректность и мультикультурализм остались на земле. Здесь люди и народы сразу все было и вспомнили, даже корпус Роммеля. Для африканцев немцы чуть ли не образцовые нацисты, хотя в последнее время расклад меняется. Ну, и британцев с французами поблизости нет, а кого-то ведь надо назначить колонизаторами. Нормально. 3 месяца назад в салоне вообще ни одного черного не было, а теперь они, считай, в каждом рейсе. Так что, пока Берн под договор не открылся, смысла организовывать здесь линию просто не было. Африканцы, если уж едут куда, то чаще предпочитают Базель. А ты своих пассажиров по национальностям различаешь? Скорее да. Китайцы позади сидят, супружеская пара, сам видишь, они в Абебе живут. Двое индусов, эти часто в Берлин ездят. А слева арабы, скорее всего из Джибути, могу ошибаться. Ну и эфиопка симпатичная, знаю я ее. А где сомалийцы? Тех, кто жил поближе, похоже, вышибли под ноль. Остальные, западные, ушли в город, наверное. И дикие еще остались. 2 сомалийских монокластера составляли костяк Зусуки, самые отморозь, невменяемые. Ну, и примкнувшие к ним отребья. Причем покрошили их в основном не наши, а императорская гвардия Аддис-Абебы. Апа, у них что, реально император правит? Нет, по традиции так назвали. Одновременно армия и полицейские силы. В последнее время гвардейцы воюют с сомалийской группировкой Аш-Шабаат. Это те, что к востоку от Абебы. Уже далеко не только сомалийцы, свято место сброд, команчи, сам понимаешь. Рельеф там очень сложный, много леса, горы, полностью зачистить трудно. Понял. Через час навстречу проехал первый автомобиль, копейка синего цвета с белой крышей. В 80-х годах, то есть в самый разгар дружбы с СССР, мы эфиопам продали огромное количество автомобилей «Лада», которые теперь составляют львиную долю таксопарка уже новой Аддис-Абебы. Рассказал об этом Луневу. Государственного транспорта у них вообще нет, кроме военного. Все перевозки частные. Смотрящие традиции учли, и копейки ВАЗ-2101 им в локалках регулярно попадаются, аж по несколько штук сразу, причем всегда новые, оцени. Любит их очень, целый культ. Мне один владелец год назад рассказывал, как у него на дороге бензин кончился, а вез он настойку на ядовитой змее, вроде бы, к ярмарке, вспоминал я. Там сплошной чистый спирт. Залил змею в бак и доехал. Хотя деревенский колдун потом утверждал, что это экстракт яда так подействовал, типа дает ускорение, круто. Мы с Самовым как-то вискарь заливали в Жигуль, не едет. Про яд гоблину расскажу, он такое любит. А Нивы? Есть и Нивы, но их мало, машина знати, заоблачный престиж. Я посмотрел в салон, народ дремал, включая наших туристов. Ничего, после обеба спать им не придется, пусть отдыхают, скоро приедем. Костя, музыку потише сделай. Ближе к городу Лунева сменил я. Костец с удовольствием размялся, присел пару раз, сходил на корму, проверил укладку багажа и сейфы, принес новую бутылку с водой. Ты говорил про таксопарк, что, реально много машин. Копейка явно запала в душу Лунева, много. Зато тяжелой техники практически нет, возит на чем попало. Аддис-Абеба это большой город, действительно большой, просто мало кто его видел. Карту Африки помнишь, государств там много. Один бог знает, сколько здесь монокластеров спрессовано. Что-то оттягивает на себя Египет, но там все больше Магриб. А здесь Сомали две штуки, Суданов два, Уганда, Кения, Эритрея. Аддис-Абеба на земле, столица Африканского Союза, второй по значимости после ООН международной организации. На новом месте эфиопы попытались отморозиться от этой миссии, но монокластеры их прессуют. Все привыкли к тому, что город – эдакий африканский Брюссель, так что скоро и на платформе 5 Африканский Союз возникнет. Блин, столько нового узнаю. Продолжал удивляться Кастет, а вроде соседи. Вот именно, я вообще удивляюсь, почему у нас люди в отпуске дома сидят. Ну, съездит по скукоте в устье к маяку, в Балаклаву. Нотр-Дам крошечный, полдня и делать там больше ничего. Вот ты же в отпуске был, на кордоне, так, взял бы молодую красивую жену, купил билеты, да и махнул в круиз. Берлин, Абеба, Базель, Берн, за граница, мир посмотрели бы. После этих слов Костец смешно выпучил глаза и застыл с открытым ртом. Аж уши зашевелились и шрам по правой щеке побелел. Было видно, что боевой, много чего повидавший камсталк был поражен до глубины души. Блин, мне и в голову такое не приходило. Думаю, посижу в лесочке, цветочки там, грибочки, будь они неладны. А кроме деда и самогона ничего не видел, трахома. Турбюро нужно организовывать, контакты наладить, договоры заключить, авторитетно заявил я. Точно, займись, Макс, поддержим, отвечаю. Кто если не ты? Не, Костя, у меня другая миссия, я мысленно усмехнулся. Столица эфиопов умеет удивить с первого взгляда. Город этот, конечно, абсолютно африканский, во всех проявлениях феномена. Повальная бедность, общая неустроенность, плохая или даже катастрофическая инфраструктура, отсутствие городского планирования, масса социальных проблем и довольно высокий уровень криминала. Грязно там, не грязнее, чем в Шанхае. Скажу тебе так, город по-своему интересен, точечно, но в целом он мало приспособлен для прогулок. Эфиопия в основном христианская страна, поэтому здесь много привычных для нас храмов. Только молятся они, часто даже не заходя внутрь, а прямо у стены. Музеев нет, центр реально интересен. Но основная часть Аддис-Абебы точно не для прогулок. А замок? Нет замка. Есть крепость, которая не крепость. Ничего не понял. Местная крепость называется Фасилгибби, копия земного аналога, который не имеет никакого отношения к столице, она в другом регионе страны. Но именно там император Фасилидес положил конец кочевому образу жизни эфиопов. Люди перестали перевозить свои палатки и имущество с места на место. Вот почему гвардия императорская. Тогда понятно, крепость получила название Фасилгибби, что на ахтарском языке означает «соединение», «ограждение Фазиля». Находится на севере города, феноменальная штука. Архитектура Фасилгибби не только уникальна, но и разнообразна. Стена длиной в километр есть, но она прилично разрушена и восстанавливать ее никто не собирается. Главное, что стена соединяет 12 капитальных башен, маленьких замков, и каждый принадлежит определенному клану, который там же и живет. Ты хочешь сказать, что периметра у города нет, вообще никакого? Да и как заключить всю эту разбросанную застройку в периметр? Я показал рукой на появившуюся впереди группу из 6 саманных домишек, тесно вставших на берегу ручья. Смотри, это считай, уже Аддис-Абеба, сейчас таких деревушек вдоль ручьев и возле источников будет все больше, а потом они соберутся в главном оазисе. Через 10 минут пути встречные легковушки, велосипеды и запряженные ослами повозки стали попадаться настолько часто, что Лунев не успевал крутить головой. Пассажиры проснулись, загомонили, начали привставать с места и шумно собираться. Понял, В одном из таких замков работает терминал поставки, угадал? Спросил Костя. Не угадал. Основной терминал стоит в центре города, а в Фасилгебе работает шоколадка. Я помолчал и добавил, сворачивая налево, в сторону центра. А то и пара. Народу-то дофига. Костет не выдержал и достал записную книжку, куда тут же принялся что-то усердно записывать. «Жене расскажу во всех красках», — пояснил он, на секунду подняв на меня глаза. «Ты продолжай. В городе все строения выполнены в различных стилях, главные из которых — бичевский. Это самые примитивные дома из глины и веток, песчаника и сланца. Деревянных практически нет, если не считать сараев, сшитых из картонок и фанерок, и все они расположены хаотично, из-за чего тут так мало нормальных улиц». Через пару минут Пазик выехал на шумную привокзальную площадь и остановился под яркой табличкой возле двухэтажного каменного здания с низкой и широкой надстройкой посередине. Бывший железнодорожный вокзал, ставший автовокзалом. «Ничего себе, а ты говорил, саманные». Остряки шутят, что эфиопы даже переживали, что всех соседей колонизировали, а их еще нет. Оставили без европейской архитектуры, понимаешь ли, ну и допросились. Пришли итальянцы, колонизаторы-неудачники. Всего за 6 лет они успели понастроить здания в итальянском стиле, после чего их выперли из страны, не сказав спасибо, а здания остались. Теперь макаронники ездят туда из Базеля, ностальгируют. И у них прекрасные отношения, между прочим. Ну все, сейчас будем выгружаться. Отдавай оружие, помогай с багажом. Проверяй салон на забытые вещи. И все вежливо, с улыбкой. Да. Надо будет посмотреть, как умеет улыбаться этот волкодав. На вокзальной площади было довольно оживленно. Сновал во встречных направлениях прибывший, пробегающий мимо и отъезжающий на арбах, велосипедах и автолюд. Тяжело разворачивались огромные повозки, пронзительно сигналили крошечные мотороллеры. Рьяные гвардейцы-полицейские, вопреки здравому смыслу, занимались не регулированием движения и арестом торговцев дурью, а разгоном длинными палками без дела шатающейся молодежи с купленными здесь же косяками. Назгулы, жулики, крестьяне и водители существовали как бы в разных измерениях, по отдельности. И, тем не менее, весь этот бедлам как-то договаривался, сопрягался и сосуществовал. Вот это шалман, оценил обстановку Костет. Желтопузика я отогнал на вип-стоянку, расположенную сбоку от здания. За что деньги плачены? Что я здесь должен увидеть с буквами VIP. Лунев со скепсисом оглядел небольшой открытый бокс. Во-первых, есть большой навес. Во-вторых, прочный, хоть и невысокий забор. Ну и последнее, здесь целых 2 охранника. А на обычной платной, боюсь представить, на обычной стоянке ничего нет, кроме белых полос на земле. Уполномоченные мальчишки с палками отгоняют других мальчишек, с ножиками. Зашибись. Вот и я так думаю. Да, что-то моего коллеги не видно, опаздывает, что ли. Ты имеешь в виду швейцарский автобус? Его. Бело-голубой Шаолин 68 и краткая серия. Машина для сельской местности. Салон поменьше, чем у нас, а пассажиров возит больше. Курс иной раз до 17 человек набивает. Грузового отсека нет вовсе, зато на крыше целый табор на решетке. Ну все. Пойдем гулять, город посмотришь, немного времени есть. Костя, что? Резко развернулся Лунев. Автомат оставь, здесь длинноствол носит только гвардейцы и бандиты. Пистолетов хватит, только за кобурой следи, а лучше к ремешку пристегни. А ты, а у меня под мышкой. Бонд, просто бонд. Новому гостю города захотелось пройти через фойе в колоритном здании вокзала, но я не согласился. Внутри много бездельников и нищих, замучаешься отбиваться. Пока мы огибали здание, я прочел вводную лекцию по криминалу в эфиопской столице. Это, конечно, не земной Найроби, но на окраинах вполне можно оказаться одиноким оленем в угодьях волчьей стаи. Поэтому в сторону не виляем. Стреляют в Абебе редко, огнестрельное оружие стоит дорого. Пистолеты можно не прятать, самооборона с ними легальна, деятельная помощь правоохранительным органам только приветствуется. Но героев мало. Естественно, на бандосов не каждый может пойти с авоськой. Напасть могут с ножом, и только под кайфом, здесь это дело житейское, да, жуют и тянут дурь многие. Ну и самогон, разумеется. Главная опасность – карманники, тут их невероятное количество. Тусят вокруг площади Маскалис, убегают в трущобы, которые в паре шагов, не вступай в разговор с очень напористыми юношами, такие в лучшем случае потащат в лавку брата или в наливайку со всеми вытекающими. Мы вышли на маленькую привокзальную площадь с высохшим фонтаном и вазонами, на скамейках лежали люди в пестрой одежде, это Пятца, отсюда начинается проспект Черчилля, главная и единственная транспортная артерия города. Заканчивается он на площади Мискаль. Все наличные каменные дома стоят на нем и на площади. Ну что, двигаемся. Сколько у нас времени? 1,5 часа. Трахома, куда это годится? Вы издеваетесь. Громко возмутился сталкер. Надо дать время транзитным на нормальный осмотр города, либо ехать раньше, чего на площади торчать. Позже нельзя, график привязан ко времени суток. Раньше пассажиры не соберутся. Пока попрощаются со всей родней, потом 5 раз станцуют, песенку споют, утукутумлёли. И вообще, знаешь, не я расписание составлял, всего-то за 1,5 часа прогулки экскурсии, а мой напарник переполнен впечатлениями. Обалдеть, Лунёв действительно выглядел обалдевшим, думал, что я все уже видел, но тут, какой-то невероятный салат из ощущений и эмоций. Здесь вообще кто-нибудь и что-нибудь не продает, Аддис-Абеба, это сплошной рынок, торгуют всем. Чем попало, и везде, где попало. Чаще всего торговые лавчонки выглядят совершенно уникально, они больше похожи не на торговую точку, а на цветастые шалаши из хлама. Причем на месте можно купить любую деталь этой халабуды. Оторвут и вручат, а ты потом на новом месте соберешь новый супермаркет. Торгуют на парапетах, коробках и прямо на земле, иногда без всякой подстилки. Говоря о том, что торгуют всем, чем попало, я не шучу. Кучками лежат осколки стекла, заново смотанные нитки и аккуратно наколотые щепки, бутыльки-пузырьки, пустые из какой-то жижи, старые поломанные оправы из стекла от очков, жестяные банки. Дети торгуют какими-то семечками и сигаретными окурками. Привычная картина в Аддис-Абебе, женщины самого разного возраста тащат на спине, на голове или в необъятных сумках тяжелую поклажу, огромную вязанку дров, кирпичи, мешок с цементом, 20-литровую канистру с водой, фрукты, а мужчины будут лежать у парапета или пританцовывать под самодельное укулеле. Понятия «слабый пол» здесь не существует, все равны, воплощение феминизма. Попадаются и вещи серьезные. Смотри, какая пушка. Я показал на необычный ствол, лежавший в витрине из реек. Французский пистолет МАСЭМ 1935А, сразу опознал кастет и оттянул полу куртки. Нет-нет, товарищ Абебер, у нас свои. Только мы собрались уходить, как Лунёв заметил в глубине переулка ужасного вида цирюльню. А не сделать ли мне прическу в этой треш-парикмахерской, из этого бобрика, ухмыльнулся я. Ну сделай, эфиопам будет, что вечером рассказать. Какие-то кризи русские по глупости забрели в наш богоспасаемый переулок. Я точил опасную бритву и думал, сумеют ли они остаться неограбленными. Не буду стричься, буркнул кастет. Под краеведческие разговоры мы дошли до площади Мискаль, чтобы развернуться и пойти назад уже по другой стороне проспекта. На площади я показал кастету статую иудейского льва, главного символа Эфиопии. У эфиопов вообще много общего с евреями и иудаизмом. Они тоже семиты, а любимой женой царя Соломона была эфиопская царица Савская. И опять Костя начал торопливо записывать услышанное в свой вновь созданный путеводитель, а я чувствовал себя матерым экскурсоводом. «Может, хоть кофейку выпьем?» – спросил кастет. Перед этим я рассказал ему, что основная статья экспорта в Эфиопии – отличный кофе. Выращивают здесь только зерна арабики, а она лучшая из всех известных на платформе, покупают все анклавы, много и охотно. Неплох кофе изделия Египта, говорят, что хорош манильский, есть крафтовые сорта, но нет, Абеба мама рулит, только без листвы заказывай. Предупредил я, посмотрев на часы. Они тут массово жуют под кофе какие-то листья, слабый наркотик, и заедают арахисом. Сплевывают и опять жуют. Чего это вдруг без листьев? Возмутился кастет. Попробую. Он начал разговор с продавцом и вскоре обернулся. Говорит, что 2 стакана стоят 4 бра. Что за бры? Не вникай, я вытащил из кармана несколько монет. 1,5 года назад поменял наши деньги, так мне отсыпали целый куль этих бров. Никак не кончится. Держи, дай ему 5. Нам вручили стаканчики и 2 веника, которые Лунёв забрал себе. Кофе обоим ожидаемо понравился, и кастет решил купить зерновое. Бери побольше, посоветовал я. Из каждого рейса привожу себе и знакомым. Продавец отгрузил кофе в холщовый мешок, и мы пошли дальше, Вокзал был уже недалеко. Последняя остановка – возле большого каменного здания правительства. Вот здесь терминал и стоит, Костя. Но это не главное, что нам до чужой плиты. Видишь чугунную пушку на постаменте? Доставай свою записную книжку, записывай. Это мортира, поправил меня сталкер. Ну да, старинная, чугунная. И что, верь или не верь, но это памятник Севастополю. Дело в том, что пушку отлили сами же эфиопы в 1867 году, готовясь к войне с англичанами, и назвали пушку «Севастополь», имея в виду героизм, проявленный русской армией при обороне Севастополя во время Крымской войны против Англии и Франции. Представляешь, они ее специально заказали и протащили сюда каналом. Потрясающе. А ты говорил, что тут нет музеев. Вот он, самый настоящий музей, между прочим, и даже не Севастополю памятник, хотя и это дорогого стоит. Ты понимаешь, что рядом с нами стоит город, жители которого поставили памятник русскому героизму и стойкости нашего воина, с которого они хотели брать пример. А еще у эфиопов есть праздник 1 мая, день международной солидарности трудящихся, и они христиане, подсказал я. Вот именно, ближайшие к нам христиане. Французы не в счет, да какие они христиане. Петух в символах, церкви позакрывали, один разврат. Знаешь, как Гоголь западников в Тарасе Бульбе прозвал, недоверцы, отмахнулся Костя. А мы, получается, эфиопчиков, трахома, лишь по зусулке гонять гораздо были? Не, ну за дело, конечно, и все-таки, Макс, вместо того, чтобы помогать им, гуманитарную помощь оказывать, медицину развивать, общаться и совместно работать. У них копейки, между прочим, на улицах, тут уже все якоря есть. Что ты на меня орешь? Эфиопов никто не гонял, да и отношения у нас развиваются. Один из индусов, представитель правительства Абебы, второй, его помощник. Работают люди, обсуждают. Орет он, ну извини тогда, пробормотал Лунев. Просто я реально в шоке. И записать не забудь. Да уж не забуду. Мы уже подошли к вокзалу, когда случилось нечто непредвиденное. Шедшие впереди патрульные гвардейцы с карабинами вдруг что-то увидели впереди и резко остановились. Один громко вскрикнул и тут же тяжело упал на левый бок, двумя руками хватаясь за бедро. Карабин выпал из его рук и со звяканьем стукнулся о бетон скамьи. И только тогда мы услышали хлопки выстрелов. Нападение. Ложись. Рявкнул Костет и с силой потянул меня вниз. Началась скупая перестрелка, сопровождаемая истошными женскими криками, детским плачем, звоном опрокинутых бутылок и автомобильными сигналами. Водители пытались как можно быстрее покинуть опасную зону. Рука торопливо нащупала грибок застежки кобуры. Где кто? Раненого гвардейца я потерял из виду, а уцелевший прижался спиной к огромному вазону без цветов, на котором был изображен то ли носорог, то ли огромная свинья. Спрятавшись в кустах за серой бетонной скамейкой, мы, в общем-то, были в относительной безопасности, но глянув на товарища, я по холодку на спине понял, что спокойно отсидеться не получится. «Видишь их?» – быстро спросил Костет, вытаскивая из-под куртки 92-ю беретту. «Пистолет достань, но не стреляй без моей команды, а то настреляешь нам тюрьму». «Ладно, сковырнем гадов». Не поднимая руку высоко, он махнул только что выстрелившему куда-то и перекатившемуся чуть дальше гвардейцу, привлекая его внимание. Убедившись, что служивый видит, Костя поднял к глазам два пальца, потом перевел в сторону и нарисовал в воздухе знак вопроса. Площадь продолжала орать, ругаться и топать ногами. Ну и где полицейская сирена? Сука, как назло, все звуки есть, кроме сирены. Гвардеец тоже нарисовал в воздухе вопрос. Тогда Костет плашмя показал ему свой пистолет, затем отложил в сторону, руками взвел затвор болтовой винтовки и имитировал выстрел. Служивый все понял и поднял карабин. «Приготовься», — тихо проговорил комсталк. «По команде стреляешь 3 раза над спинкой. Хорошо бы зряче, чтобы мирняк не задеть. Я рукой покажу. Сможешь?» Сглотнув слюну, я нервно кивнул. Сердце билось, как бешеное. Костет махнул гвардейцу. Тот собрался с духом, оторвал спину от вазона, развернулся и быстро засадил 3 выстрела в направлении, откуда стреляли по его напарнику. Я посмотрел на Лунева, но тот каким-то образом уже переполз 10 метров в сторону. Махнул мне. Бах, бах, бах, вниз. Но 2 силуэта я заметил и даже успел перевести ствол. Злой ответный огонь выбил крошку из бетона, еще раз, но тут сбоку застучала беретта. 1 минус, 2 300. Кастет опять был рядом. На фоне внезапно наступившей тишины со стороны врага раздался протяжный вой, похожий на пение. Кастет выглянул и сообщил: «У нас сюрприз, я тоже высунулся». Раненый бандит в камуфляжной куртке не по размеру, сильно хромая с поднятой правой рукой, вышел на середину пятца. В руке он держал флаг с круглой зелено-желтой эмблемой, где на фоне восходящего солнца и открытого Корана были изображены перекрещенные автоматы Калашникова. «Это Аш-Шабаат, террористы», — пояснил я. «Взрываться будет», — буднично сообщил Кастет. «Понимаю. Ну тогда взрывайся лежа, брат». Террорист уже начал с гнусавым пением взбираться на фонтан, собираясь увеличить разлет смертельных осколков до максимального, но Костя вдолбил остаток магазина злодею в ноги. Тот согнулся и повалился за высокое фигурное ограждение. «Пригнись, бумэм!» Громыхнуло хорошо, а вот дыма было немного. Хорошо его Кастет положил, большую часть осколков, а они наверняка были, принял друг человека фонтанной ступени вокзала. «А это что, не как сирена?» «Ну, все как в американском кино, подоспевшие кавалерии остаются только трупы. Не знаю, куда так быстро испарились с площади все прохожие, это меня уже не интересовало, я устало сел на скамью». Подскочивший черный мальчишка с медным кувшином без лишних разговоров протянул нам кружку с чистой водой. «Вот это дело!» Вернув пистолет в кобуру, Лунев легонько потрепал рукой курчавую голову пацана. «Пошли, Макс, гвардию проведаем. Хорошая была экскурсия, надо Ольгу вести, надо». Глава 7. Трудная дорога к Альпам. За время нашего отсутствия на причальной площадке у вокзала мало что изменилось. Под сенью небольшой пальмовой аллеи в открытую работали горластые наперсточники, приставали к деревенским жителям зазывалы, другие жулики бодро крутили грубо сколоченный лототрон, оклеенный цветной бумагой, и завлекали очередного простака фантастическими успехами подставных игроков. Возле трех распивочных и сомнительного вида пиццерии с броской вывеской оставшейся на земле знаменитой глобальной сети, прогуливались проститутки предпоследнего класса, ниже которого идут только откровенные бичевки, инвалидки и опустившиеся на самое дно пьянь. Усиленно добывали свою миску с копеечной похлебкой попрошайки с жалобными табличками в руках, выставляющие на всеобщее обозрение культю, изуродованную руку или же просто умело подвернутую под себя ногу. Подумать только, ведь для кого-то этот оживленный асфальтированный пятачок земли является столь же обыденным местом присутствия, как для меня диспетчерские замков и берлинская пекарня в любимой арке. А знаешь, почему мы элита среди водителей? Потому что за людей отвечаем, ведь у автобусника тюремная решетка за спиной, так у нас говорят. Водитель автобуса никуда не торопится, главное для него расписание, а не скорость. Приезжать к остановке раньше графика не нужно. Он никого не обгоняет, всех пропускает, не психует, никогда не ругается с пассажирами, всегда вежлив и опрятен. Флегматизм, наше оружие, тебе это в любом автобусном парке объяснят. Разложив тряпицы возле VIP-верстака стоянки, мы дисциплинированно чистили оружие.